Еще не все окончено. Я едва стояла на ногах, придерживая правую руку, которая нестерпимо ныла болью. Посеревшая кожа меня беспокоила и не давала сосредоточиться в попытке придумать выход из положения. Я только и могла, что сжимать зубы, чувствуя эту нахлынывающую пульсацию. От смеси пламени с солнцем я всего лишь едва смогла пошевелить пальцами правой руки, только и всего. Здесь требовалось более долгое и мощное приложение сил. Все же, надеюсь, это поможет. Мукура тем временем связал демона ближним боем, отводя от меня. Там, у них, то и дело плясало пламя тумана, но толком иллюзии не формировались, чаще сбиваясь друг другом и рассеиваясь. То появлялись зеленые живые лианы, то они сменялись на огонь или лед, то земля под ногами иллюзионистов распадалась на клочья. Зря я надеялась, что мне можно отдохнуть. Мукура был тоже не слабо вымотан, как физически после использования спейдом его тела, так и на более тонком уровне. К счастью, спейду тоже было не сладко, поэтому пока что держался паритет, но скоро он мог поднять планку. Неизвестно, насколько мощное у него на этот раз тело. Я знал от Мукура, что, чем сильнее медиум, а еще лучше, чем больше у него пламени тумана, тем больше сил может передать его тело владельцу. Пока что выглядело так, будто лучшие свои экземпляры спейд потерял и теперь утратил большую часть сил, но я бы не стала на это сильно рассчитывать. Демон все сильнее распалялся, будто постепенно приходил в себя. Он чувствовал себя уверенней, и этот перевес на поле битвы чувствовал также и Мукура. Слабо, слишком слабо, подначивал его спейд. Но в какое-то мгновение демон задрал вдруг голову и растворился в подпространстве, а сверху низвергся столб пламени ярости. Похоже, иллюзионист чутко реагировал, если пламя Занзаса оказывалось поблизости. Босс Свари тем временем приземлился неподалеку, выбив тяжелыми ботинками рытвины. Мукура же, не теряя времени, достал пистолет и выстрелил себе в висок той пулей, что я ему вернула. Пламя тумана Мукура тут же изменилось, став более насыщенным и ощутимым. Внешне он почти остался таким же. Стоял, также напряженно сведя брови к переносице, и как будто к чему-то прислушивался. Лишь его волосы шевелились на странном ветру, не ощущавшимся мной, как будто извивались сами по себе, медленно и неохотно, хотя вокруг все еще было тихо. Одновременно с этим на лице Занзаса появилось выражение крайнего удивления, когда часть земли под его ногами вдруг перевернулась, опрокидывая его назад, явив стоявшего на обратной стороне участка земли демона спейда. Как будто кто-то перевернул крышку люка, на которую встали по неосторожности или игральную карту вверх ногами. Я гулко шлепнула левой ладонью по лбу. Я бы непременно радостно кинулась Занзасу на шею, передав обязанности по разруливанию ситуации ему вместе с Мукура, если бы не это его эпичное появление. Кому скажешь, не поверит. А этот ураган с тобой ведь связан крепкими узами, моя прелесть. Расплылся в улыбке одними губами демон и рассмеялся сдержанным смехом, не раскрывая рта. Мукура в то же время среагировал быстро, связав демона боем. На этот раз это куда больше походило на тот бой за кольцо тумана между Ракудой и Мормоном. Пространство поплыло, меняя свои очертания сразу метров на сотню вокруг. Вот пылала земля, и тут же она превращалась в ледник. Здесь повсюду росли цветы на тонкой ножке с глазами вместо сердцевины. И зрачки этих глаз сменялись то на иероглифы, то на карточные пики. Мукура вдруг вырос до 50-метрового человека, смяв в руке тело демона. Только его учитель появился в другом месте, поведав: победить иллюзиониста – это взять под контроль его органы чувств. А в этом деле главную роль играет опыт. На огромное тело Мукура накинулись появившиеся адские псы с 8 глазами, как у пауков. Мукура сжал зубы, наверняка чувствуя иллюзорную боль. Огромный Мукура исчез, зато на той же огромной высоте появился маленький, пронзительно зашипевший зверь, как я поняла, Баюн. Пушистый махнул когтистой лапой по воздуху, и собаки заскулили, как будто получили удар. На их телах появились четкие разрезы, хлестнувшие и землю за псами, вспарывая ее ровными тонкими линиями. Меня между тем планомерно начинало мутить от прыгавшей поверхности земли, то и дело норовившей поплыть, как ковер, по которому кто-то пускал волны, да и вообще от происходящей психоделики начинало подташнивать. Тут еще и земля подо мной вдруг поднялась, как будто на нее воздействовал гравитация Инмашиман, и оторвавшийся кусок земли, на котором я стояла, оказался в воздухе, сильно при этом накренившись. Я уже даже присела, опираясь рукой на землю для большего равновесия, но это не слишком помогло. Ощутимо легче стало, лишь когда ко мне присоединился Баюн. Кот сел передо мной, обвив себя хвостом, и стал наблюдать за продолжавшимся боем. Я же вдруг оказалась на островке спокойствия, который непостижимым образом возник среди мира царившего хаоса. Земля вновь проглядывала под ногами и не стремилась куда-то исчезнуть. Но расклад на поле битвы вновь поменялся. Сверху затарахтел лопастями вертолет, не рискнувший приблизиться, и удалился, собираясь приземлиться подальше. Возник на краю аномальной области появившийся из леса Конрад, застывший, не в силах прорваться через творящийся хаос и землю, превратившуюся на пару мгновений в раскаленную лаву. С ним рядом вскоре затормозил Кёя, и теперь они вдвоем замерли, думая, как пробраться через до опасного стремительно вырастающие острые каменные пики, достающие высотой до 5 метров. А еще через секунду, когда горные пики исчезли, я уже наблюдала за тем, как эти двое выбираются из болота с помощью цепи, вылетевшие из танфахибари и зацепившиеся за ближайшие нетронутые иллюзии дерева. Я не сразу заметила, что в психоделически искаженное пространство, где продолжалось сражение с неясной степенью успеха, вмешалось новое лицо. Мормон пытался защитить прибывших с ним офицеров Вари от участи увязнуть в иллюзии, как это произошло с Кёей и Конрадом, и теперь они пробирались в мою сторону, сразу заметив участок спокойствия. «Врой, где босс?» Еще издалека закричал мне Скуала. «Его демон похитил», призналась я, ответив громко, чтобы было слышно через звук разбивавшейся о камень дроби. Этот звук издавало нечто, отправлявшееся в полет демоном и отбивавшееся трезубцем, вертящимся в руках Мукура. Лицо Скуала недоверчиво вытянулось. А затем все офицеры Вари чуть запоздало отпрыгнули назад, уклоняясь от листьев, сорвавшихся с деревьев как будто бы случайным порывом ветра, но вонзившихся в землю не хуже стальных лезвий. Вария вызвала своих зверей, приготовившись встретиться в бою с отвлекшимся на них демоном, но их одернул Мормон. «Не рассредотачивайтесь, так я всех не прикрою». Его вопли звучали взволнованно, даже слишком, но коротышка быстро себя одернул и уже твердо произнес: «Все, что в моих силах сейчас, это отвлекать внимание демона Спейда на себя, чтобы Ракуда Мукура мог воспользоваться этим». Взорвалось в стороне пламя. Это оказалось солнце, посланное ударом Рёхия и своей силой снесшее иллюзию, искажавшую пространство, позволяя боксеру подобраться немного ближе. Но этот маневр дал ему фору лишь на пару секунд. Едва удар пламенем исчерпался, иллюзии вновь стали править балом. Наблюдая за творящимся безобразием, я с сомнением, но все же берусь утверждать, что Мукура держит планку, как минимум. Мой туман стал тоже похож на монстра. Правый глаз налился чернотой, горя из глубины мрачно-алым. По телу поползло знакомое мне чернильное пятно, взбухая болезненно темными венами на левой части лица и шеи. Даже взгляд на него отдавался ноющей болью в моей посеревшей руке. Жидкий мрак полз по одежде младшего иллюзиониста, разбегался сухими трещинами от глаза по коже, шевелился змеиным кублом в волосах теряющего человеческий образ Ракуда. Но тот старался изо всех сил и делал невозможное, помня при этом, что я нахожусь тут, и защищая меня от иллюзий. Поэтому, как бы ни заострялись его черты, как бы ни менялось лицо, у меня есть уверенность, что он не потеряет себя в иллюзиях. Я попыталась ему помочь, выставив левую руку и собирая в ней смесь неба с облаком. Своего я добилась, немного рассеяла творящееся безумие. Приятным сюрпризом оказалось также то, что в проявившемся окне нормального пространства, где властвовали привычные законы физики, вдруг появилась трещина, грохотнула, заложив уши. Взрыв помог окончательно разорвать подпространственный карман и выбраться из него боссу Вари. Правда, Занзасу тут же пришлось отлететь в мою сторону, так как иначе он оказался бы стоящим на раскаленной лаве. Из лавы выросли монстры-големы, поднявшиеся с орудиями на вроде топоров и булав. Они погнались следом за ним, стремительными шагами сотрясая землю, несмотря на то, что передвигались, казалось, в жидкой лаве. Занзас, быстро оказавшийся на островке спокойствия возле меня с Баюном, принялся от них отстреливаться. Довольно шустрых лавовых големов сносило на раз. Смотреть на эпицентр боя, где сражались демон с Мукура, глазам было больно. Там материя меняла свою форму так неожиданно, что я даже не могла понять, кто из этих двоих кто. Соответственно, и в бой вмешаться не могла. Надежда на переломный в нашу сторону момент появилась, когда я заметила хранителя тумана 9-го и знакомые лица и старикой, среди которых тоже оказался туман, пытавшийся противостоять хаосу. Действовали они в разнобой и получалось у них скверно, то есть они вообще не могли сдвинуться ни на шаг, едва отбивались от нападок иллюзий, которые даже как цель их не воспринимали. Но эти двое были теми же небольшими винтиками, как и Мормон, общего механизма, работающего для нашей победы. Они немного, да отвлекали на себя внимание матерого иллюзиониста, которому во время боя как раз отвлекаться и не рекомендовалось. Вот только кто побеждал, все еще было неясно. А отвлекшийся на новоприбывших Спейд быстро призвал ледяных клонов Адильхита и использовал некие плывущие по воздуху шары из пламени урагана, приближаться к которым не следовало, так как те взрывались и ранили, как подобает пламени урагана. Так он еще сильнее оградил поле боя. В центре его оставались лишь мы с Занзасом, продолжавшим палить насыщенно красным пламенем, и Баюном, уже начавшим нервно подергивать хвостом, что показалось мне плохим знаком. «Не отступайте!» — крикнула я. «Эта хитрая жопа просто использует пламя из скрытых накопителей, а значит, его силы на исходе». В подтверждение своей мысли я чувствовал различие между личным пламенем демона и тем, что он использовал сейчас. Это действительно было не его пламя. Оставалось лишь сложить 2 и 2. Мастер-артефактор вполне мог иметь в запасе несколько накопителей. Не уверена, что все меня услышали, но бороться с иллюзиями стали еще рьяней. Или, может, дело в том, что я делилась пламенем, передавая его своим хранителям, и прежде всего Мукура. Тут и Рехи, наконец, кое-как, по краю поля иллюзий, охвативших пространство большого диаметра, перебежками подобрался к Конраду Скёе и достал из карманов что-то шарообразной формы. Знакомые шарики, похожие на заряды к базуке Ламба. Мои догадки подтвердились быстро. Рёхи, Конрад и Кёя с хлопком сменились на 5 минут на свои будущие версии. Те очень быстро, прямо до подозрительного, вникли в ситуацию или мне так показалось, так как они принялись пробиваться к моему островку спокойствия. Кёя умело использовал пламя облака, порхавшие над его танфа легко и непринужденно. Появившийся ролл быстро размножился и выпустил колючки, разрывавшие иллюзии и поглощавшиеся ими в равной степени. Запрыгнув на одного ежа, Кёя отправился вперед, используя других ежиков как опоры для стремительных прыжков. Удары Рёхи стали еще мощнее и, кажется, не слишком уступали выстрелам ярости Занзаса. А Конрад творил своими УЗИ такое. Просто выбивал каждым выстрелом, сливающимся с остальными в непрерывную серию, камень прямо кубометрами, вырывая его из-под непослушной земли. Даже Реборн бы охренел от такого умения. Хотя он и охренел, стоя на краю поляны недалеко от хранителя 9-го, Бауча. К успешно борющимся с иллюзиями также присоединились варийцы, вновь призвавшие зверей. Лучше всех справлялся Скуала, возглавлявший их. Он использовал измененную технику прорыва точки нуля и шел в нашу с Занзасом сторону, как ледокол. В общем-то многие шли к островку спокойствия, избрав его как цель. Не было важно, куда, главное, отвлечь Спейда. И вот, когда множество людей уже почти добрались, демон отвлекся от боя. Он бросил Мукура и вдруг исчез, а затем также неожиданно оказался передо мной, ударив копьем. Удар в корпус я не смогла отбить одной рукой, слишком уж сильный он был, но прекрасно увидела его и успела закрыться крыльями. Колющая атака меня не достигла, но отправила в длительный полет. Еще в полете я почувствовала прошедшуюся по телу легкую вибрацию. Только не сейчас, успела подумать. А затем комбиоформа то ли от удара, то ли от недостаточного опыта в ее использовании, то ли от какого-то воздействия Спейда, распалась. Бес отлетел в одну сторону, а я, в другую. Я попыталась остановить падение, выставив левую руку, и даже успела плавно замедлиться, когда передо мной вновь возник Спейд с копьем. Острие незамедлительно вонзилось в левое плечо. Я попыталась его остановить левой рукой, но левая рука была отведена назад для замедления полета. Я не успевала блокировать атаку, а после удара, пронзившего болью, я и вовсе не могла даже остановить лезвие, продолжавшее разрывать кожу зазубринами. Одновременно с этим я еще и падала вниз от силы удара Спейда. Пока не ударилась спиной о что-то твердое и копье, прошившее плечо насквозь, не пригвоздило меня к земле. Сквозь алую пелену боли, застилавшей крепко зажмуренные глаза, я услышала торжество в голосе демона. Только обращался он не ко мне. «В этом скрыта твоя сила, ха, она будет моей, саммадум хабитус ес». А затем, когда я все-таки нашла в себе силы открыть глаза, то была уже в подпространстве. причем все так же пригвожденные копьем к невидимой поверхности. С губ сорвался сдавленный стон, разнесшийся в черноте странным коротким эхом. Правая рука не двигалась, левая, при попытке поднять ее, тут же разрывалась болью в плече, а хуже всего было понимание, что у нас все же был шанс на победу. Мукура держался, и, кажется, я ему в этом помогала. А теперь что? А теперь он будет волноваться и думать больше о том, где я, чем сосредоточенно сражаться. То же самое касательно остальных ребят, присутствовавших на поле боя. Пусть они и были своими будущими версиями, но я уже видела, в какое состояние они могут прийти. У-у-у. Стон снова вышел не только мысленным. Я стала придумывать, как выбираться, и не могла, но от мысли, что Спирит победит, прямо выворачивала. Не должно было быть так, иллюзионист слишком заигрался, утратил свой якорь или свою нить, о чем явно говорила потерянная цель. Похоже, он только за нее и держался все это время, живя в форме духа, а тут я, и образ Прима, который все же наложился на мой, признавший, что я, не Джотто, расчетливый и внешне, казалось бы, адекватный туман об этом быстро забыл, и очень может быть, что из-за давней травмы теперь отрывался на мне и на Мукура, и заодно на всех вокруг. Бьюсь об заклад, он давно так не разминался. Кровь текла из сквозной раны, благо не сильно, так как та была перекрыта копьем. Залечить не получится, пока лезвие там. Прикрыла глаза, пытаясь отрешиться таким образом от боли. Я же не Хибари, чтобы вытерпеть ее. Выходец клана даже, наверное, смог бы вытащить копье своими силами, а у меня голова от боли начинает кружиться, едва я кистью начинаю шевелить. Я даже не Занзас, ярость которого может позволить ему проигнорировать такую боль. Он вообще постоянно с этой болью от ожогов на всем теле ходит. Невольно, когда я прикрыла глаза, всплыл образ недавно увиденного. Спина босса Вари, с которой слетел кожаный пиджак, сильные руки с массивными пистолетами, извергавшими пламя ярости, перекошенное от гнева лицо с расползшимися по нему шрамами. Он бы вытерпел это, он бы прорвался через все препятствия, разбивая их своим телом и яростью. Я же даже из такой ситуации выбраться не могу. Позвольте, я помогу, Акира сама. Я резко распахнула глаза, голос был знаком, но мне пришлось приложить усилия, чтобы вспомнить, откуда. Передо мной стоял Гинкиши, немного моложе, чем я его помнила, в синем обтягивающем костюме и сапогах, также немного отличающихся от прежних, с четырьмя мечами на перевязи, с тем же коротким каре, и с розовой лентой, перевязывавшей ему голову от подбородка до темечка. Моргнула пару раз, чтобы развидеть этот розовый бантик, венчавший ленту, но тот не пожелал исчезать. Кажется, у меня уже рябит перед глазами от иллюзий. Хотя с виду образ Гинкиши выглядит очень натуральным, только откуда ему тут взяться? Хотя, Бейкуран был тут, но не может же быть этого. Просто, Гинкиши, пробравшийся сквозь иллюзию Спейда, может меня легко убить, воспользовавшись моментом. Выглядит он, конечно, спокойно, без всяких подозрительных ухмылочек, и смотрит так же спокойно. Даже руки вдоль тела висят, а не на рукоятках оружия. Заметив мой взгляд, Гинкиши отстегнул перевязь на поясе и присел на одно колено, медленно отложив ее в сторону. «Ты откуда здесь?» Не нашла я ничего лучше, чем задать глупый вопрос. «Мне повезло, и я успел просочиться до момента закрытия этой иллюзии», сказал он и спустя короткую паузу продолжил пояснение. «Бейкуран сама сказал мне, что я ему более не нужен, и подарил меня вам, надеясь, что здесь я могу оказаться полезным». «Серьезно, а мне думается, Зефирина просто решил меня таким образом задобрить, но Гинкиши это невдомек». Немного ранее, Юни сама также не могла меня оставить в семье, несмотря на то, что моего предательства фактически еще не произошло. «Я пришел предложить вам свою верность, но не смог дойти. Сейчас не самый подходящий момент, но, прошу, примите меня в семью. Если же нет, то убейте меня быстро». Гинкиши говорил все совершенно спокойным отстраненным тоном и под конец даже придвинул ко мне свою перевязь с мечами. Конечно, кто еще мог перевязать подарок розовой лентой, которую исполнительный Гинкиши, принявший все совершенно серьезно, не посмел снять. Пока я пребывала в диссонансе от происходящей картины, мечник схватился обеими руками за древко и продавил его еще немного, отчего я буквально заорала от боли, но даже сдвинуться с места не смогла. Гинкиши остановился, взяв меч, вытащив его из ножен, и одним резким взмахом перерезал древко копья почти у самого основания, причем ровно, как масло. а затем помог мне приподняться и вытащил лезвие со спины. Пока все это происходило, я пребывала с закрытыми глазами и даже не особо почувствовала, что меня приподняли, чтобы вытащить острие. Вот тебе и полевая медицина. Я даже щеку прокусила. Хорошо, что не язык. Оказалось вдруг еще, что я обнимаю Генкиши. Ну как, мои пальцы судорожно сжимались на его плече так, что тот, наверное, не смог бы вырваться. Хотя мечник и не рвался, флегматично и со спокойствием ожидая, как полегчает. Кстати, полегчало, боль уменьшилась. Едва сумев разжать пальцы левой руки, отстранилась, проверив непредвиденное отверстие. На плече не было и царапины, даже кожа сохраняла обычный цвет, но болела. Текла ли кровь, неясно из-за огромного бурого пятна, пропитавшего кофту, но то, что ручья нет, уже хорошо. Я использовал иллюзию, чтобы залатать вашу рану на время, пояснил мечник, сохраняя спокойный тон. Он не двигался, стоял на одном колене, наблюдая за мной светло-карими глазами, похожими на кошачьи желтые. Все мечи оказались в перевязи, продолжавшей лежать перед ним. Я медленно привстала, потянув один меч за рукоятку и вытащив его за собой. Генкиши не дернулся. Как-то очень не вовремя об этом думать и решать, но что делать? Убью его на месте, и иллюзия развеется. Я, наверное, смогу себя немного залечить, но это не значит, что рана не будет болеть. Будет болеть и чесаться вдобавок. Оставлю Генкиши в живых, дважды предателя между прочим, и сама могу получить меч в спину. Предавший однажды предаст еще раз. Поэтому семья Джиглионера изгнала его, попытавшись убить. Может быть, в том числе поэтому Бейкуран избрал именно его в качестве своей жертвы в будущем. Места в мире ему больше нет. А эта мармеладная бледная поганка с детским смехом отправила его ко мне и, как ни странно, появился Генкиши очень вовремя. Уже за это ему можно сказать спасибо. Может быть, дать ему шанс, удивлю, так сказать, Гаммус Юни, так, чтобы матери девочки, скинувшей ее на меня, там икнулась. Генкиши не дрогнул, когда я для проверки его нервов поднесла лезвие к его горлу. Подняв голову, даже с места не попытался сдвинуться, спокойно с выдержкой смотря мне в лицо. В будущем он оставался верным Бейкурану до конца. Одна беда, Бейкуран разыграл его карту полностью и убрал обратно в колоду. И именно Бейкуран дал ему то, что было ценно для мечника. «Почему ты предал Джиглионера и пошел к Бейкурану?» Задала я вопрос, который мог повлиять на мое решение. Генкиши не спешил отвечать, но и лицом не дрогнул, только глаза опустил, а затем решился и взглянул на меня с прежней уверенностью и решительностью. В путешествии я подхватил смертельную болезнь, изводившую мое тело и испытывавшую мой дух на прочность. Когда мой дух пал, а тело почти умерло в агонии, Бейкуран сама вернул мне жизнь. Я не мог ответить ему отказом на просьбу в ответной верности. Он замолчал, а затем вдруг добавил, как будто решил все же говорить до конца. Я покинул Джиглионера и был готов стать его подчиненным, но Бейкуран сама попросил доказательства верности. Но я не смог убить Юни сама и забрать кольца Мари, пошатнув также доверие Бейкурана сама. Продолжая держать острие меча у его кадыка, пыталась принять решение, ощущая давление времени, ведь бой снаружи продолжался. Поэтому я предпочла бы отложить это дело, но ответ требовался прямо сейчас. Поэтому я решила немного надавить, отпустив пламя и позволив ему затопить радужки глаз. У меня нет большой надежды, что такого сурового мечника проймет мой старый трюк, но другого выхода не вижу. Если ты не лжешь мне и далее будешь говорить лишь правду, не допуская обмана в мою сторону, медленно протянула я, сверляя его взглядом. Бейкуран сама предупредил меня, что если я солгу Акире сама, то буду тут же убит. В глазах Генкиши не появилось ни капли сомнения, а тело не выдавало никаких реакций, демонстрируя лишь уверенность. «Докажи свою верность в бою», — предложила ему, — «и я позволю тебе присоединиться ко мне». Опустив меч, бросила его на пол, не пожалев явно искусного оружия. Лезвие издало звон, ударивший по ушам. Генкиши не двигался, продолжая стоять на одном колене и смотреть в ответ, не отводя взгляда. Я же продолжала свои попытки найти хоть малейший намек на подставу. В принципе, я знаю теперь, на что он способен. Знаю его слабые места, которыми воспользовался Бейкуран, вывернув нужным образом свое милосердие и сыграв на чувстве чести Генкиши. Почему мечник послушался и пришел ко мне, остается загадкой. Но возможно, разобравшись в странном мировоззрении Генкиши, соединявшего в себе сразу две загадочные для меня сущности, мечника и тумана, я найду ответы на этот вопрос. Ну, на совсем крайний случай, спрошу его же. Отведя взгляд, осмотрелась вокруг и отошла на пару шагов. Нас окружало всецело черное пространство, где не было ничего, кроме той поверхности, где мы стояли, и куска запеченной до состояния камня земли, где все еще оставалась лужа натекшей с меня крови. Гинкиши воспринял мои действия как знак того, что можно подняться и вернуть перевязь с мечами на место. Должен признаться, донесся высокий голос Гинкиши, что, к сожалению, мои способности тумана пока не позволяют мне выбраться отсюда. Да понятно, зайти повезло, а выйти своими силами уже не-не. У меня сил еще достаточно, несмотря на то, что я продолжила делиться со своими пламенем. Важнее это, чем залечивать свою рану, которая и так поддерживается иллюзией. Но тут появилась вдруг другая беда, я вдруг подумала, выйдя отсюда, не стану ли я вновь обузой, сражаться в полную силу не могу. Правая рука даже не двигается, с левой при должном усилии слетит иллюзия, и спина еще не зажила, получив нехилый удар еще раз, отчего до сих пор ноет. Нет, выходить надо в любом случае, там же хранители психуют, наверняка, только лучше бы с планом. В наличии у меня только мои техники, моя голова да гинкиши. Как это можно использовать? Выйдя так сейчас, гинкиши присоединится ко всем остальным иллюзионистам и будет пытаться отвлечь демона на себя. Возможно, у них и получится. Все же, силы Спейда на исходе, а окружающих его врагов все больше и больше. Тем более ближайшие минуты три там еще и будущие версии троих моих хранителей. Но не стоит недооценивать демона. Он очень силен и в состоянии положить многих даже перед своим поражением. Давай разбираться. Демон, кажется, несколько обижен поступком Прима относительно него и Ван Голы в целом. Демон не знал о том, что Прима был в курсе всей подноготной того случая с Шимон, а потому находится пока в непонимании относительно причины подобного поступка. Нервы его расшатаны, а тут я раскрываю его личность под личиной Мукура. Чего он хотел добиться? Воздействовать на меня или через меня на Ван Голу? Как знать? Более того, демон даже не собирается отступать, когда весь план полетел в пропасть. Я рассматривала тогда даже вариант, где Спит исчезает, после раскрытия того, что он прячется в теле Мукура. У него просто не должно быть мотивов упрямо идти дальше, разве что эмоциональных. Злость, что план не удался, обида и непонимание, почему я отказалась от такого прекрасного него, выбрав Мукура. Или снова обида с непониманием, почему в похожей ситуации Джотто его кинул. Не знаю, может быть, демону больше всего хотелось, чтобы Прима Ван Гола стал копией второго Ван Голы. Понял, наконец, что сила решает. Признал, что демон был прав, и пошел вырезать своих врагов, за Казарта, за Елену. Даже, как он сам признался, если бы Джотто проявил твердость и убил демона за его поступок, Спейда бы это не опечалило. Он бы все положил, лишь бы сделать Джотто тем, каким он мечтал его видеть во главе Ван Голы. Но тут все поменялось, а демон продолжает идти по накатанной, ища непонятно что. Ему бы успокоиться, осесть, смириться с потерей любимой женщины, понять, что все его знакомые и друзья уже мертвы, что их детище, Ван Гола, проживет как-то сама. Но нет, он не успокаивался. Как неупокоенного духа его что-то держит. Цель его недостижима и не имеет своего конца. Но что если он услышит, что хватит с него? Что, если я использую его слабость, которую уловила ранее из-за своего внешнего сходства с Прима? Гинкиши, позвала я, обернувшись. Мне нужно, чтобы ты мне подыграл. Я слушаю, кивнул мечник, выражая внимание. Я возьму кольцо у Занзаса, а если у него его нет, то ты должен создать собранное половинчатое кольцо Ван Голы. Ты должен помнить его из воспоминания о будущем. Затем ты создашь иллюзию Прима Ван Голы. Гинкиши отчего-то свел брови к переносице, а затем признал. Я приложу все силы, но не уверен, что этот план сработает, ведь я никогда не видел этого человека, а демон Спейд с ним прекрасно был знаком. Промашка, протянула я, но затем мотнула головой и отмахнулась. Если демон на эмоциях, то особенной разницы не заметит. Попробовать стоит. Если сможешь, подкрадись к Мукуре и передай это задание ему, он хотя бы видел воспоминания. А затем Джотто должен приказать демону остановиться и отругать его. Что-то в этом роде. Мечник смотрел на меня расширившимися глазами. «Сможешь?» – спросила я. «Я сделаю это», – быстро кивнул он, но видно, в успех затеи не верил. Не успела я ничего сделать, как в пространстве появился разрыв. В буквальном смысле. Черная ткань разорвалась с треском, явив яркие и шумные от вспышек пламени и калейдоскопа адской мешанины иллюзий Дени Мукура, измотанного до неузнаваемости, прекратившего держать лицо, а потому жутко обеспокоенного и взволнованного. Он меня заметил и выдохнул мое имя, Акира. Я поспешила к нему, чтобы поскорее покинуть подпространственную ловушку. «Спасибо», — быстро сказала, просачиваясь сквозь разрыв. «Как ты? У меня есть план». Тут я разглядела, что происходит по ту сторону. А там все так же происходил ожесточенный бой, где, казалось, воплотился в реальность мир сумасшедшего. Мукура смог отвлечься от боя и покинуть его, чтобы достать меня, благодаря помощи других. Взрослый Кёя, например, сейчас резво выпрыгивал из провала в земле, как будто образовавшегося от землетрясения, с помощью роллов. Его ежики заполонили поле боя и внесли в него еще больший хаос, разрушая иллюзии демона, которые тот уже не успевал восстанавливать. Конрад занимался примерно тем же, палил из своего оружия не хуже Занзаса, честное слово, не настолько объемно, но даже реальные иллюзии не выдерживали подобного, и демон был им почти загнан в угол. Тем же занимался и Рёхи, помогая Конраду. Они неплохо сработались в паре. Вария, Тарика и присутствующая Вангола ожили, почуяв, что проклятый иллюзионист сдает позиции. Несмотря на то, что он еще мог использовать пламя из накопителей и насыщать другими атрибутами пламени свои иллюзии, что делало их еще более неожиданными, демон был не в состоянии покинуть поле боя и помешать Мукура помочь мне. «Как твоя рана?» — услышала я вопрос от Мукура, который, как оказалось, рассматривал кровь, пропитавшую практически всю кофту, пока я обозревала происходящее. «Все в порядке. Ты, главное, сам держись», — ободряюще улыбнулась, почувствовав, что он уж слишком внимательно рассматривает кровь. «Явно чувствует наложенную иллюзию. Без тебя мы никак не справимся. Нужно сделать кое-какую иллюзию». Генкиши, также покинув подпространственный карман, представился на всякий случай Ракуда и стоял неподалеку, помалкивая, пока я коротко обрисовала план. Мы поспешили к самому эпицентру. Демон вроде бы начинал сдавать позиции на первый взгляд. Уж очень странно подергивалось вокруг него пространство. При этом все чаще и чаще, что создавалось ощущение готовой взорваться бомбы, меня накрыло нехорошим предчувствием. Спейд, очевидно, сосредоточился на том, чтобы разделить своих врагов и бил уже на поражение. Тут и вздыбившаяся земля, и столбы пожирающего все огня, и ураган, извергающий черных крупных птиц, накидывавшихся на все живое. Даже ледяная крепость преграждала путь атакующим. Периодически что-то где-то взрывалось, и все это перемешано вооруженными лучшими бойцами, собравшимися на бой, и зверьми из коробочек. Бес, также участвовавший в бою, присоединился ко мне, держась рядом для отражения непредвиденных атак. У взрослых Кёи, Рёхия и Конрада было еще немного времени, и они, увидев, что я прорываюсь с помощью генкиши к Занзасу, палящему вовсю из своих пистолетов, даже помогли мне. Мукура не спешил снова вмешиваться в бой, предпочтя меня теперь караулить, чтобы опять не влипло в неприятности. Демон же был поглощен боем, превратившись в огромного толстого змея, размером с автомобиль. Генкиши скрылся с глаз, замаскировавшись. В компании Мукура и беса я, наконец, добралась до Занзаса. Практически домчалась, долетела, дернула, схватив за конец рубашки, заставляя тем самым обратить на себя внимание, и в лоб спросила: «У тебя кольцо с собой?» Босс Варии сначала посмотрел на меня с непониманием. У меня даже мелькнула мысль, что я ошиблась в своем предположении, что он продолжает таскать с собой такую значимую вещь, но затем, видимо, восприняв этот вопрос и переварив его, Занзас достал из кармана брюк собранное половинчатое кольцо неба, а затем почему-то спросил: «Зачем?» Грохотнул при этом выстрелом ярости прямо из руки, развеявшим подобравшуюся слишком близко иллюзию какого-то монстра. «Видимо, патроны закончились. Увидишь», — коротко ответила, после чего подняла кольцо и громко воскликнула, пытаясь перекричать звуки боя, крики людей, рев стихии и звон оружия. «Демон, посмотри в глаза Прима. Если я и могла заорать что-то более идиотское, то для этого у меня просто фантазии не хватило». Я чувствовала фальшь в своих же словах и весь идиотизм ситуации, но все равно подала пламя в левую руку, где лежало в раскрытой ладони кольцо, позволяя оранжевому пламени объять украшение. Долго ждать не пришлось. Практически тут же появился якобы дух первого Ванголы с выражением лица очень похожим на то, что было на фотографии. От воспоминаний в будущем он мало чем отличался. Тот же официальный костюм в полоску и сверху накинутый плащ. Те же перчатки на руках, короткие и густые блондинистые волосы. Взгляд спокойный, но сосредоточенный. Иллюзия даже показалась мне более живой, чем в тех фальшивых воспоминаниях из будущего. А значит, иллюзионисты расстарались. В его взгляде уже была твердость и немой укор с сожалением. Даже пламя неба, казалось, слабо, но чувствовалось. Это была подделка высшей пробы. У меня создалось ощущение резко остановившейся карусели, как будто случилась быстрая остановка, заставившая всех замереть. Огромный удав демон принял человеческую форму. Он замер в воздухе, смотря широко раскрывшимися глазами на образ Джотто. «Демон», — повторил Прима, слегка подсвечиваясь оранжевым сиянием. Это было якобы не поднимавшееся пламя. Еще девятый мне говорил, что в записях Прима Ван Гола упоминалось, что дух Джотто может быть запечатан в кольце. Раз эту идею использовал девятый, то и я смогу. Я сурово свела брови к переносице и, вообразив себя судьей, выносящий приговор, тяжело произнесла: «Я смогла связаться с Прима. Он очень хотел сказать тебе пару слов». Поле боя окончательно затихло. Иллюзии развеялись, как темно-синяя шаль, которую кто-то потянул и убрал. Тут и там, метрах в ста или больше, застыли люди. Спид же замер, как будто резко включился свет на кухне во время того, как он жрал ночью у открытого холодильника. Взрослые Кея, Конрад и Рихи с Хлопком поменялись на свои юные версии. Их время вышло. Прима направился быстрым уверенным шагом вперед, приближаясь к демону, опустившемуся и ставшему ногами на землю. Очнувшись, поспешила нагнать иллюзию. А то мало ли, может, от удаления от кольца Спейд что-то заподозрит. Мне неизвестно, сколько он мог знать об этой теории отпечатков личности, и даже если знал много, то Джотто мог просто не сказать ему о том, что у него все получилось. Я не оглядывалась, но чувствовала по пламени за собой не отстающего полыхающего в восприятии Занзаса, умеренно греющего поддержкой беса и смутное присутствие Мукура. Не дойдя около полутора метра до Спейда, иллюзия Джотто замерла. Я почувствовала, как у меня вспотела левая ладонь, в которой было зажато кольцо. Демон все так же стоял, не сводя буквально пожирающего взгляда с иллюзии. Я видела, как дрожали его руки, но смог как-то извлечь из воздуха какой-то вычурный монокль, взглянув через него на иллюзию. А затем он вдруг упал на колени, не отрывая при этом все таких же расширенных глаз от иллюзии. «Прима», — произнес он дрогнувшим голосом. Его лицо исказилось. «Ты, мне жаль, что тебе пришлось так долго нести бремя моего наказания», — произнесла иллюзия на японском с небольшим акцентом. «Больше сотни лет», — подсказала я, отчего брови Джотто взлетели вверх, когда он слегка повернул голову в мою сторону. «Слишком долго», — нахмурилась иллюзия. «Я не думал, что ты сможешь просуществовать столь долго». Увидев, что к нам хотят приблизиться Тарикой, подала им знак, чтобы стояли на месте, надеясь, что они меня услышат. Варийские офицеры оказались более сообразительными и не спешили нарушать хрупкий момент затишья. «Я смог», — ответил демон. «Я делал все, что был способен, для Ван Голы, не жалея ничего. Ты искупил свою вину в достаточной мере. Я думал, будет лучше оставить тебя. И теперь я вижу, что ты стал мешать расти новому поколению, душить их корнями. И вместо того, чтобы защищать своей кроной от тягот непогоды, ты планомерно уничтожаешь то, что раньше ценил. Я не мог стоять в стороне. Ван Гола – это не мафиозная семья. Это идея, которую лелеяли мы с тобой. О месте, которое станет нам родным домом. Я думал, ты найдешь это со вторым, ведь я свой дом нашел. Надеюсь, и ты, наконец, поймешь, чего именно я хотел. Разберись в своих желаниях, ведь ты даже подарил свою душу, зная, куда ты ее вкладываешь. Помня, что иначе ты сгинешь. А теперь не перечеркни свои верные решения». На лице Спейда отразилась гамма сомнений и размышлений. Он опустил взгляд. «Посмотри мне в глаза, демон», — попросил вдруг Джотто, и я дернулась. «Слишком паляция Генкиши с Мукура. Это моя фраза, демон может все понять». Но Спейд послушно поднял лицо, взглянув в глаза иллюзии. «Ты хорошо постарался, теперь отдыхай». Демон еще некоторое время неотрывно наблюдал за иллюзией. Из его глаз скатывались слезы, лицо его не дрогнуло. Он коротко кивнул, его образ поплыл пламенем тумана. Осторожно подняв левую руку, быстро сформировала смесь неба с дождем. «Береженого, как говорится, Бог бережет». Как можно быстрее выпустив из рук лед, я стала наблюдать за тем, как тот покрывает тело Спейда. Вот только иллюзия с него уже спала, и лед покрывал открывшего в немом удивлении рот черноволосого мужчины с раскосыми глазами. А сам дух, как я прекрасно почувствовала, ушел куда-то вверх. Мукура вышел чуть вперед, сжимая в руке трезубец, но не кинулся в погоню. Хотя, может, на ментальном уровне он и пытался его остановить, но, судя по моим ощущениям, не вышло. Закончив с ледяной скульптурой, почесала затылок, продолжая все равно смотреть вверх, где перестала вдалеке чувствовать дух Спейда. Пока в конце концов не помотала головой, не осмотрелась и не улыбнулась ободряюще появившемуся из иллюзии Генкиши, прекратившему скрывать свое присутствие. «Отлично сработано. Вы с Мукура хорошо постарались». Мукура издал слабый вздох, стон с последовавшим за ним выдохом. Генкиши решил ответить за двоих. «Ни я, ни Ракуда Мукура ничего не делали». Недоуменно посмотрев на него, переспросила. «Как? Он настоящий?» — хрипло подсказал мне вдруг Занзас, подошедший сзади. Я взглянула на иллюзию Прима, слабо улыбнувшегося мне в ответ. В оранжевых глазах плясали хитрые черти, натуральные и очень, я бы сказала, живые. «Ау!» — только и смогла произнести, прикрыв рот рукой. Демон Спейд даже проверил его своей широко известной в узких кругах линзой, пробасил темнокожий бауч. Пока я заново принялась разглядывать Бжотта, который, оказывается, вовсе не иллюзия, быстро подбежали Ганаук с Баучем, хранители девятого, и представились со всем уважением, добавив: «Для нас это большая честь, увидеть дух Прима». «Я не совсем дух», — вымолвил тот, посмотрев на меня. «Отпечаток, наверное», — поняла я извиняющийся взгляд. «Ничего толком не может, кроме как болтать. Да и кто в своем уме собственную душу заставит куковать в кольце? Скука же смертная». «Но почему ты ни разу не появлялся до этого?» — спросил Занзас, смотревший на Прима хмуро и мрачно. «Я лишь могу наблюдать. Я даже не дух. Если же ты хочешь узнать, волновался ли я за Ван Голу, то нет смысла волноваться, если сделать ничего нельзя. И нет смысла волноваться, если сделать что-то все-таки можно», — продолжила я, нахмурившись. «Мог бы и раньше появиться. Оставил демона съедать себя догадками больше сотни лет, пока не случилось вот это». «Кусок дерьма», — добавил Занзас, буквально выплюнув это сквозь зубы. «Именно», — кивнула я с сильным желанием пожать руку боссу Варии. Блондинистый Ван Гола поднял раскрытые ладони, обезоруживающе и чуть нервно улыбнувшись. «Раньше он бы меня просто не услышал. Я думаю, ты сможешь понять, почему я все так оставил. Демон сам себя наказал гораздо хуже, чем мог бы я». Я продолжала пылать внутренним негодованием, но сказать на это ничего не могла. Он даже не дух, а всего лишь отпечаток личности. Ему все как с гуся вода, даже если попытаться уничтожить его. «Разве что, я бы с Мукура так не поступила», — сказала я, почувствовав нечто неприятное от мысли, что ничего не изменить. «Подло это». Вспомнив о своем тумане, вспомнила я его состоянии, повернувшись к нему. Он выглядел не то что измотанным, а буквально измочаленным. Даже синяки под глазами появились на бледной коже. Подошла, попытавшись закинуть его руку себе на плечо, да только разница в росте мешала ему опереться на меня, да Мукура и не стремился. «Ты молодец, теперь все будет хорошо, идем отсюда поскорей», — сказала, постаравшись отбросить и забыть обо всем произошедшем, и, наконец, заставить брови прекратить хмуриться. Я не мог допустить обратного, поймала уставший и слегка поплывший взгляд Мукура, который мне слабо улыбнулся. «Я не рассчитывал на то, что все так обернется», — услышала я ответ Прима, о присутствии которого предпочла забыть. «С другой стороны, если бы не появление Прима, кто знает, чем закончилась бы эта пламенная вакханалия. Еще бы чуть-чуть». Тут очень вовремя подбежал Кёя, закинув вторую руку Мукура на себя. Их разница в росте была не настолько большой, как у меня. Я, конечно, удивилась такому повороту, но Кёя указал подбородком на меня же. «Лучше о себе подумай». Тут же и Рёхи с Конрадом активизировались после смены обратно на свои подростковые версии, как будто им кнопку включения кто-то нажал. Подхватили меня с обеих сторон, не давая упасть. Я не стала вырываться. «Босс, рана серьезная», — хмуро выдал Конрад, слегка склоняясь вперед, чтобы рассмотреть следы крови, которые не скрывала иллюзия. «Видать, по ним он и определил потерю крови. Тебе нужно отдохнуть», — сказала я Мукура. «Не волнуйся, мы тут не одни, а нас есть кому позаботиться». Кёя предпочел сделать вид, что ничего не слышал, но попыток сбросить с себя Мукура не предпринял. «Прима», — услышала я голос Ганаука. Не могли бы вы поделиться своей мудростью с потомками? На самом деле у меня не так много времени, усмехнулся им Джотто. Но на один вопрос ответить смогу, наверное. Затормозив ногами, остановила движение по покиданию поля боя. Как получился грех? Вдруг вспомнила я, ведь меня действительно интересовал этот вопрос. Прима снова усмехнулся чему-то своему. Мы с Казартом объединили наше пламя. Свойство его пламени повлияло на мое. Получается, Талбот нам подогнал два одинаковых пламени. Пока я справлялась с собственным удивлением и перебирала варианты, которые мог еще иметь в виду Джотто, меня уже вновь потащили. Видимо, к кораблям к Луссурии, быстро приближающемуся. Лучше о боевых возможностях спроси, почему-то шикнул на меня Скуала, появившийся рядом с боссом. Вам бы все о боевых способностях, как будто пламя больше ни для чего не приспособлено. Не удержавшись, закатила я глаза. Луссурия принялся меня обследовать на предмет ран, одновременно передавая свое пламя солнца. В общем, пусть они как-то там сами. Мне бы тут руки залечить. Хорошо, что медик прямо на место боя прибыл. Ну и пусть, что тут и Вангола, и Вария, и Тарикой, все вместе собрались вокруг такого чуда. Правильно, не вижу, но судя по тону, Прима опять там улыбается чему-то своему. Прошлое не должно мешать будущему. Будет верно сказать, что вы справились со всеми невзгодами своими силами. Более я здесь не нужен. Произнеся эту величайшую в своей мудрости речь, отпечаток личности Прима Вангола испарился, загоревшись оранжевым пламенем. А я ведь так и не спросила у него, как он поместил отпечаток своей личности в кольцо. Спрятал в камень или заключил вместе с небольшим объемом пламени в огранку. Как так-то, а? Может быть, он консультировался по духовным вопросам с туманом? Пока я пребывала в своих мыслях, Луссурия закончил с быстрой диагностикой и охнул. «Солнышко, с рукой у тебя не все так просто». Она начала отмирать. Я чуть так же не посерела. Ребята рядом со мной, как я успела заметить, закаменели лицами. Потом с надеждой спросила. «Это же обратимо?» «Да, в смысле, мне надо поесть и отдохнуть, а то восстановление совсем медленное». «Да-да», сбивчиво ответил Луссурия, подняв брови домиком. «Дело не быстрое. Прошу прощения, что вмешиваюсь», подошел ближе всеми игноруемый Генкиши. Акира сама также получила рану левой руки. «Я сниму иллюзию». И прежде чем я успела его остановить, мечник все же выполнил сказанное. Сцепив зубы, быстро подала пламя солнца к левому плечу. Луссурия, к его чести, также быстро среагировал и принялся лечить. Фух, мой живот при этом взвыл от голода. Все-таки телу нужны отдых и поступление килокалорий. Я изо всех сил боролась с закрывающимися глазами. Почему-то, как только вроде бы закончился бой, сразу же стало клонить в сон с дикой силой. Но я боролась. Тут вокруг куча бойцов. Да, все измотаны, слегка ошеломленные и заторможенные, стоят на своих местах уже минут 15, как будто не знают, чем им заняться. Цуру вместе с собравшимися вокруг него присутствующими Тарикой вовсе помалкивал, слушая и рассматривая все происходившее. Кстати, мужчина, что оказался закован в ледяную тюрьму, похоже, все-таки из клана. Нехорошо получилось. Димон-то скрылся. Вряд ли вернется, но мы, конечно, будем настороже. Сейчас о другом. Надо бы, что ли, вытащить несчастного, сказала я, когда Луссурия закончил меня закачивать по уши пламенем солнца, отчего я ощутила легкую бодрость, которая быстро пройдет. Давайте соберем по каждому атрибуту. Небо в моем лице. У меня еще есть рихи, Луссурии стоит поберечь силы. Кёя, Конрад, Мормон, Бильфигар и Скуала. Их всех я и поманила приблизиться, объяснив затею. Не знаю как, все еще пребывали в каком-то заторможенном состоянии, как сомнамбулы, но собрались. Наверное, именно поэтому даже Скуала не стал возмущаться. Хотя, может это потому, что он тоже хотел узнать, получится ли вытащить человека из техники прорыва точки нуля, такой знаковой для всей Варии. Собрали и выпустили пламя, на кольцах или на оружиях. Сразу, как обычно, ничего не получилось. Потребовалось приблизить источники пламени достаточно, чтобы они соприкасались друг с другом пламенем. А затем, следуя изначальной теории, выдвинутой еще во время боев за половинные кольца, лед стал таять. Выпавший боец забился в судорогах, как от холода, и стал судорожно хватать ртом воздух. К нему приблизились представители клана, принявшиеся вначале исследовать его на предмет наличия скрытых особенностей, а затем уже оказывать медицинскую помощь. Вскоре все снова пришло в движение. подтянулось несколько варийских рядовых, помогающих Луссури, мафиози ванголы также принялись помогать раненым, а часть побежала на корабли, видать, отчитываться перед девятым. К несчастному бойцу Тарикой, которому не посчастливилось попасть в ледяную тюрьму, подбежал какой-то молодой парень, воскликнувший: «Отец!» Мужчина схватил его за рукав, как будто боялся выпустить. Ему уже к тому времени оказали медицинскую помощь и, видимо, только готовились его переправлять на корабли. Сам он с трудом мог даже привстать. «Кура!» — повторял мужчина, дрогнув лицом. «Кура!» Отвлекшись от сцены воссоединения, вспомнила, что нужно вернуть кольцо Занзасу, но, не в силах подойти к нему, привлекла его внимание, помахав рукой, и бросила кольцо боссу Варии, стоящему не слишком далеко. Занзас ловко его поймал, но с таким выражением лица, которое я бы даже не взялась расшифровать. Единственное, что оно было задумчивым. Ребята, которые также были измотаны боем, помогали мне идти в сторону кораблей, куда уже двигались многие. «Постойте, это ведь было половинчатое кольцо ванголы», — одернул резкий окрик хранителя грозы девятого. Спит не признал в нем подделку. Я в очередной раз замерла и медленно обернулась. Мы с Занзасом переглянулись. Хранители девятого, не спешившие покидать поле боя, терпеливо и настойчиво ожидали ответа. Почему кольцо оказалось у Занзаса, если якобы измененное кольцо должно быть у Цуны? Так и остался неозвученным вопрос. А что собственно произошло тогда, в будущем? Мысленно я металась, не зная, что придумать в ответ, но и не желая говорить правды. «Не ваше дело», — бросил Занзас, предупреждающе взглянув на хранителей девятого, и пошел вперед, сказав уже моим хранителям: «Долго вы будете топтаться на месте, мусор», — выдохнула, посчитав разговор законченным. Отвечать более не требовалось, потому также задала направление вперед. Парни больше не спрашивали о самочувствии. Вообще-то им стоило бы обратить внимание на свое состояние. Крупных или смертельных ран по виду не заметила, но относительно мелких было полно. Кто знает степень тяжести этих мелких ран. Но ничего, сейчас, вижу, их взгляды уж слишком притягивает моя кровь, но попозже я обязательно прослежу, чтобы все попали на прием к Луссури. Глава 47. Под ногами шуршал мелкий песок с пылью, покрывший носки кроссовок. Небольшое облачко каждый раз поднималось вверх, когда подошва опускалась на выжженную землю. Мы резко остановились перед вертолетом, за штурвалом которого сидел Кусакабе, кивнувший мне. Ребята принялись погружаться и помогли забраться своему раненому боссу внутрь. Уже оттуда увидела приближающегося Расселя, который выглядел, как выжатая после стирки тряпка, которой еще и били об стену. В общем, тяжело ему, видать, пришлось, сил не хватило для длительной схватки. Вот он и выдохся еще на побережье. Мы принялись загружаться. И тут, вижу, лежит знакомый рюкзак Цуны. В моей голове, усиленно терроризирующийся голодным желудком, мгновенно возникло воспоминание. Бьянки со слезами от расставания вручает печенье Реборну, а Реборн не отказывается и просит закинуть его в рюкзак Цуне. Так оно и было. Только у Цуны не спросить разрешения взять их. С другой стороны, он мой брат, так что можно сказать, что множество вещей у нас общего пользования. Вокруг на довольно большой площади роился улей из людей, занимавшихся разнообразными и не совсем понятными делами. Кто-то переговаривался, кто-то отдавал приказы что-то куда-то нести или помогать раненым, кто-то, видно, пытался исследовать поле боя, чуть ли не роя носом перерытую землю и не пробуя на вкус пепел. Заметив коротышку в черном костюме и Федоре с оранжевой лентой среди мафиози и хранителей ванголы, крикнула, пока лопасти вертолета не завертелись: «Реборн, можно я твое печенье возьму?» Чисто для приличия спросила, а он возьми и ответь, на секунду оторвавшись от разговора с хранителем грозы девятого. «Бери», и продолжил о чем-то беседовать. Я полезла за печеньем и быстро нащупала пленку, в которую Бьянки его замотала. Так же быстро я ее разорвала и достала печенье. Тут-то Реборн как-то подпрыгнул на месте, резко обернулся, вновь прервав разговор, и заорал, как будто не в себе: «Нет, я чуть было печеньем во рту не подавилась, благо оно пошло в то горло, это же ядовитая кулинария», — продолжил Реборн с непривычно нервной нотой. Не знала даже, что он так умеет. Парни резко посмотрели на меня, засунувшую в рот второе печенье. Естественно, впитав и переварив из него пламя урагана, как я это делала еще во время битв за кольца. По вкусу, кстати, похоже на имбирное печенье, с легкой острой горчинкой. Разговоры как-то прервались. В воцарившейся тишине тем более стал отчетливым звук. Хрум-хрум. Окружающие люди оборачивались и смотрели, заставляя меня чувствовать себя неловко, когда столько людей наблюдают за тем, как я ем. Когда была прожевана вторая печенька, пакет с печеньем вырвали у меня из рук. Резким и быстрым движением, Конрад, прижавший к себе пакет, с ожиданием уставился на меня. Все остальные также таращили глаза. Кёя прищурился, почему-то бросив убийственный взгляд на растерявшегося и слегка вжавшего голову в плечи Тицую. Мукура взволнованно сглотнул. Бежал в нашу сторону Луссурия практически с другого конца поля, и Ракес аж назад изогнулся. «И чего?» – спрашивается. «Такая реакция, с ожиданием чего-то». «Нет, не так, чего-то». Подбежавший Луссурия под всеобщим наблюдением просканировал меня, приложив руку, объятую пламенем, к моему животу. Вблизи я заметила, как у него на лице выступила испарина. Наконец медик убрал руку и медленно выпрямился. «Кажется, ее это не берет». Каким-то отсутствующим голосом, как на похоронах, тихо, но отчетливо в царящем безмолвии, сообщил Луссурия. Я нахмурилась и собиралась было ответить, что, конечно, блин, я ж правильно впитываю пламя урагана, прежде чем есть. Но тут вдруг возник, как черт из табакерки, скуала. Вроаой, разъяренно взревел он во всю глотку. Что я вам говорил, ублюдки? Мясо должно быть в пределах досягаемости, а теперь она тащит в рот всякую гадость, и вовсе не гадость. Возмутилась я и строго на него посмотрела, почувствовав, как пламя прилило к глазам. Скуал раздраженно закрыл глаза и отвернулся, замолчав. Я, конечно, не против дружеских советов, но не при стольких зрителях. Кёя быстро захлопнул дверь и подал знак Тицуе взлетать. Лопасти вертолета завертелись, поднимая ветер, сгибая ветки с уцелевшими листьями, трепля волосы и одежду людей. Печенье мне так и не вернули. Более того, как только вертолет приземлился на специальной площадке на корабле, пакет волшебным образом исчез из рук Рыжего. На мой вопрос, где печенье, он сделал непонимающий вид, пытаясь загородить мне обзор на то, как за его спиной Рёхи подбежал к перилам и высыпает содержимое пакета в море. Недоуменно наблюдая за происходящим, я лишь приподняла бровь, да еще пыталась стянуть перчатки, которые почернели и растрепались. После боя в плотной коже даже почти появились проплешины. Увидев, как я мучаюсь, Конрад помог мне расстегнуть и снять перчатки. Выбрасывать их было рано, камни-то вполне целые. «Ну и что тогда здесь есть съестного?» – спросила я. Оказалось, мы взяли с собой зайца, так как вылетевший из вертолета мормон поплыл по воздуху, позвав за собой. Привел он нас в пустую столовую, в которой спешно по его указу нам накрывали. Пока мы сидели в ожидании, я имела удовольствие чувствовать неспокойное пламя облака, такое же пламя тумана с другой стороны и на расстоянии в 1.5 метра еще и таких же солнце, ураган и грозу. Я не чувствовала в себе сил их как-то всех успокоить. Вряд ли тут поможет простая фраза «все уже позади». Они и сами это понимают, только нужно время, чтобы отойти от произошедшего кошмара. Ну, поерзала я нетерпеливо на стуле, пока на стол выставляли пустые тарелки. Кажется, мы справились. И ты, Мукура, больше всех постарался. Последнее было сказано не в обиду остальным. Просто Мукура выглядел несколько подавленным, вдобавок к измотанности. Рассель, вон, вообще обмяк на стуле. Все остальные относительно держатся бодрячком. Дверь открылась, и внутрь зашел боец Вари, который выглядел так, как будто засунул пальцы в розетку. Мрачный, слегка в копоти, волосы торчат. Хорошо, что у него была нашивка отряда грозы, а значит, он должен быть вынослив. Он выдержал присутствие Ламба, которого тащил за одежду. Ребенок упирался и орал. «Пусти меня, глупая ты, Стоиросина!» Увидев нас, сидящих за столом, Ламба резко сменил направление движения и стал вырываться в другую сторону. «О, Ламба!» — обрадовался ему Рёхи. «Твое оружие нам здорово помогло. Мой план сработал. Я не смогла не улыбнуться. Удивительно, что только эти двое додумались использовать заряды базуки. Хотя это было рискованно, но сработало очень вовремя. Ламба, выпущенный из рук, подбежал и потерялся в задумчивости, куда ему примоститься. Рёхи усадил его рядом с собой. Он куда опытнее и сильнее меня, улыбнулся невеселой улыбкой Мукура. По сути, он меня учил очень недолгое время. Скорее, показал минимум, чтобы моими руками уничтожить мафиозную семью и стране. Хм, похоже, у них с демоном как таковых взаимоотношений учитель-ученик и не было. Понятно теперь, почему они так грызлись. Нам повезло, закончил Мукура. Нет, возразила я, решительно нахмурившись. Вы все справились. Противник был не из легких, но вы выстояли. При поддержке твоего пламени неба, хмуро отозвался Конрад. Без него мы бы еще после первого боя лежали пластом. Хорошо еще, что через 10 лет мы стали сильней, громко добавил Рехи. Станете, кивнула я, но тут принесли, наконец-то, еду, и я скосила глаза на тарелку, раздумывая, как мне управиться и с ножом, и с вилкой. Вы, наконец, поняли, что мы одна команда, одна семья, и если в беде один, то выручать будем все вместе. Усилием воли заставила себя отвлечься от тарелки с едой, источавшей помрачительный запах спагетти с сыром и кетчупом, и взглянула в глаза Мукура. И кто бы ни был обидчик, никого заменить я не дам. После этих важных слов схватила левой рукой вилку и попыталась накрутить на нее спагетти. Те либо вообще не крутились, либо крутились все и сразу. Пока мне не помог Конрад, он забрал вилку и протянул мне ее уже с макаронинами. Быстро скушав их, кивнула, чтобы повторил. Но тут принесли отбивные, мгновенно привлекшие внимание всех присутствующих. И теперь ты, ценный ресурс в глазах Ван Гола и Тарикой. Тебе следует быть осмотрительней, услышала я замечание Кёи. Забрав у Конрада вилку, наколола на нее отбивную целиком и попыталась быстро проглотить. Осилила одну, вторую. Затем почувствовала сытость и еще больше усилившуюся усталость. Продолжая жевать третью, кажется, заснула прямо за столом, жуя. В следующий раз я проснулась, обнаружив рядом с кроватью, на которой лежала, сидящего на стуле Кёю, а на своем животе, свернувшегося клубочком Баюна, довольно жмурившегося. Хибари мгновенно перевел на меня взгляд серых глаз. «Как твое самочувствие?» – спросил он. Ссадив кота, я поднялась на кровати, сделав легкую разминку, так как мышцы затекли. Баюн потянулся всем телом и сел, обвив себя хвостом. Похоже, я еще в каюте на корабле. Сквозь иллюминатор видно слабые солнечные лучи, едва пробивавшиеся сквозь тучи. Погода стояла пасмурная. Пол под ногами слегка покачивался. Я прислушалась к своим ощущениям. Что-то меня разбудило. Правая рука гораздо меньше болела. Ее кто-то к тому же перемотал бинтами, под которыми я чувствовала пламя солнца. Но она все так же не желала двигаться. Максимум, который мне удался, это дернуть кончиками пальцев. А вот плечо уже гораздо лучше. Даже двигать им могу безболезненно. Нормально, ответила ему. Сколько я спала? 12 часов. Ты хотя бы спал? Заподозрив обратное, внимательно осмотрела бледного, как и обычно, Хибари. Глаза выглядели уставшими. Да, я недавно сменил Эрнеста, коротко ответил Кёя. Ты должна кое-что знать. Он сделал паузу, давая мне возможность собраться и услышать. После всего произошедшего на том острове невозможно, чтобы все осталось без изменений. Тарика имеет виды на тебя, как и Ван Гола. Понятное дело, ничего из сказанного не было для меня новостью. Можно было легко догадаться, что после своего эпического выступления незамеченной я не останусь. У Кёи же от чего-то дернулась бровь. Он резко рывком приблизился, схватив меня по сложившейся традиции за ухо, и навис, стоя. Что именно из сказанного мной тебе понятно? Ясно ли тебе, что глава клана Тарикой будет искать самые разные способы присоединить тебя к клану? И способы эти могут разниться, начиная от кражи тебя, отравления, шантажа и заканчивая политическим давлением, с целью принуждения к подчинению, где даже Вария не поможет. Я могу лишь предполагать, как принято действовать в Ван Голе, но то, что они не преминут совершить похожий противоестественный акт в отношении Варии при удобном случае, не сомневаюсь.